удобно. В газетах написано, что Томас умер между двумя и тремя. И у нас уже три алиби на это время. Шеф, ты что, подозреваешь дочь? Ты же видел ее вчера на опознании отца. К тому же Агилар заколебался, но, опасаясь реакции шефа, не докончил фразы. К тому же что? Да ничего, глупости. В расследовании преступления любая мелочь может оказаться полезной. Выкладывай свои глупости. Я просто хотел сказать, что, на мой взгляд, красота и добро нераздельны. На что ты намекаешь? Хочешь сказать, что добрый человек не способен на убийство? Подобную нелепость я даже опровергать не стану. Я знал, что ты сочтешь мои слова нелепостью. Ты сам настаивал. В следующий раз, даже если я буду умолять тебя на коленях, молчи. Что еще? Помнишь, вчера в лаборатории дочь Томаса сказала, что была на концерте с другом своего отца, неким Делормом? Да. Ты с ним беседовал? Я назначил ему встречу в гостинице сегодня днем. Он тоже живет в Паласе. Его зовут Оливье Делорм. Но он не просто друг Томаса, как сказала нам Софи Лучани. Он его дружок. Ну и ну. Выходит, Томас гомосексуалист? Как ты об этом узнал? Это сказали Бонапарты. Они терпеть не могут Делорма. Это видно невооруженным глазом. Кажется, это называется гомофобией. Они сказали мне, что после развода с первой женой, матерью Софии, Томас поменял ориентацию. А почему дочь не сказала, что Делорм — любовник ее отца? Может, она стесняется того, что ее отец гей, а может, и не знает об их отношениях. А может, она его покрывает, Агилар. Красота и добро не только не идут рука об руку, но часто зло прикрывается красотой, чтобы заманить жертву в ловушку. Вспомни о сиренах из Одиссеи, которые своим волшебным пением завлекали моряков, и те разбивались о рифы. Агилар вынул из кармана фотографию для паспорта и положил перед Матеусом. «Кто это? Мистер Проппер?» «Это? Делорм, шеф. Вид у него мрачноватый, верно?» «На фотографиях для паспорта у всех мрачноватый вид. Бонапарты мне сказали, что в нем 2 метра роста. Не человек, а шкаф». Я говорю об этом потому, что он единственный из подозреваемых, у кого хватило бы сил, чтобы схватить Томаса, его рост 1,80 м, засунуть в гильотину и отрубить голову. Ты наносишь удары наугад, Агилар. Женщина не может совершить убийство, потому что красива, мужчина попадает под подозрение, потому что он крепкого сложения. Это что, детективная игра Клуэдо? Его убил сеньор Мандарин в библиотеке топором? И знаешь, почему мы не продвигаемся вперед? Потому что у нас нет мотива преступления. Мы не знаем, почему убили музыканта. Только если мы это узнаем, мы, может быть, поймем, кто это сделал. Ты хочешь, чтобы я отменил допрос Делорма? Нет, но не придавая слишком большого значения алиби. Алиби можно сфабриковать или нанять киллера. Главное — мотив преступления. Сосредоточься на мотиве, попытайся выяснить, была ли у Лысого причина убить своего любовника. Может, пойдешь со мной? 4 глаза видят лучше 2. Не могу, мне надо идти к судье. Что говорят криптологи о татуировке? Мне сказали, что судья пришла в лабораторию с Понтонесом, судебным медиком, и еще каким-то парнем-музыковедом, и что тот сказал, что ноты на голове у Томаса — это фрагмент концерта Бетховена «Император». Потрясающе! И когда нам собираются об этом сообщить? Не знаю, шеф, но теперь у нас кое-что есть. У нас есть только результаты параллельного расследования. Судья решила провести расследование самостоятельно, потому что думает, что в убойном отделе сидят болваны.